и на этом фоне я просто не смог не приказать системе освободить души агров, чтобы получить больше мест для этих призрачных солдат. А там уже подоспело и сообщение о завершении миссии. Позже, завершение задания принесло мне 5 свободных очков характеристик, что сразу же отправились все в ту же магию, поднимая лимит призрачной армии до 525 единиц. И все эти места оказались заняты. 519 призрачных эльфов в единообразной серебристой броне, из которых 419 имели 45 уровней, ощущались в разы сильнее Элдлорда и Триана Круанбурга, сына кронпринца Арвиса и внука самого императора Человеческой империи, а ведь он при жизни считался золотым по уровню личной силы. Да, став призраком, он лишился своей магической амуниции, которая существенно повышала его физические показатели. Возможно даже, что такой статус был больше обязан его происхождению, чем реальным навыкам. В конце концов, крайне сомнительно, чтобы внук императора сдавал экзамен на золотой ранг по реальным правилам гильдии авантюристов, да и умер он глупо, как вряд ли бы умер авантюрист, делами заслуживший золотой жетон, но все равно серебряным он был однозначно, а ведь это тоже очень немало. Не каждый полноценный город имеет хотя бы одного серебряного бойца. Тут же они все были сопоставимы с моими девочками в полном обвесе. И их было больше, чем всех эльфов и кшарианцев, что двигались с нами в Шинлизер. Впрочем, все эти соображения проходили фоном, куда актуальнее и злободневнее был выбор, время на который любезно дала система, не став выкидывать из тренировочного подземелья сразу по завершении квеста. Многие сотни освобожденных душ были готовы встать под мои знамена, невзирая на пол и возраст. И да, это значило, что я мог обзавестись множеством беспрекословно верных и фанатично преданных мне красавиц с острыми ушками, не приглядываясь к которым, их и не отличишь от живых. Внешне эльфийки Аскалшейна, как система обозвала этот город, были похожи и не похожи на девушек из народа светлых эльфов, с которыми я познакомился в Эскеле. Они были выше, имели более широкие бедра, чуть иную высоту скул, словом, представляли собой явно близкую по фенотипу, но все же однозначно иную народность. Но очевидно, что отбирать в свою армию призраков мне следовало тех, кто умеет сражаться, а не только жаждет этого и услаждает взор своей красотой. Да и куда мне думать о красоте, когда уже 5 прекраснейших девушек кровать греют. Удивительно, что во всей этой ситуации у меня вообще нашлись силы отметить и оценить все перечисленные факты, хотя это было бы верно, оставаясь я простым человеком, но после всего, через что я прошел в этом мире, ни физически, ни тем более морально надломиться от всего лишь сражения со спасением рабов я не мог, вот и лезло в голову всякое, пока ходил между рядами призраков и отбирал тех, кто со мной останется. В итоге, отборов же, мою армию пополнили 19 новых магов, 26 жрецов, 17 паладинов, 20 мастеров клинка, 13 рыцарей огня и даже 6 друидов. Это не считая 318 обычных стражей границ. Абсолютное большинство – мужчины, но и без эльфиек все-таки не обошлось. Так, по какой-то причине, абсолютно все друиды были девушками, среди магов их тоже оказалось 7, больше половины жрецов представляли из себя жриц. И только среди классов ближнего боя нашлись лишь 3 женщины. 1, рыцарь огня, еще и с огненно-рыжими волосами, и 2, мастера клинка, обе, жгучие брюнетки с зелеными глазищами. И ни один эльф из всех этих сотен не мог назвать свое имя. Только классы с цифрами уровня висели над их головами. Натуральные НПЦ в игре. Ну вот, он рассыпался. С искренним возмущением возвестила миру Адиль сразу же, как закончился перенос из тренировочного подземелья обратно в комнату с сердцем обычного. Наши денежки деньжата, они нас бросили. Присоединилась к стенаниям сестры Эдиль, печально глядя на кучку праха, что лежала на полу как раз там, где раньше висел в воздухе алый ромбовидный кристалл. Предательство честно заработанных денег, самое болезненное. Печально покивала младшая близняшка. Все хорошо, игнорируя приступ жадности темных эльфов, только левым ушком на них повела, обратилась ко мне Нерока. Да, вздохнув полной грудью, я тепло улыбнулся своей самой любимой и самой заботливой спутнице. Я ожидал не совсем этого, но рад, что все прошло так. А у меня стрелы кончились, грустно опустила плечи Кирека. А еще никто не поверит, если я опишу все это в своей книге. Вайтлиан сама, как мне быть? Волкодевочка бросилась ко мне за теплом и лаской, обнимая обеими руками и совершенно по-детски ерзая лобиком по груди. Ох, знал бы я, как мне самому быть, Рефлекторно развеяв на руке перчатку, зарываюсь пальцами между пушистых ушек кширианки, сам вновь вспоминая безымянные таблички над головами призраков. Вайтлиан сама, великий дракон, он обязательно что-нибудь придумает. С незамутненной искренностью и жаром во взгляде попыталась меня подбодрить Шива. Оценив взглядом сияющее верой в меня лицо дикарки, перевожу его на волшебницу, Нырока. Вайтлиан, не дракон, солидно прикрыв глазки, все правильно поняла котя, хотя и махнула хвостиком в таком игриво-снисходительном жесте. Так, чего делаем дальше? Пользуясь чужим разговором, подкрались ко мне со спины близняшки и синхронно запрыгнули на плечи, чтобы столь же синхронно задать вопрос самым акцентирующим на них внимание образом. «Надо кое-что закончить», — на миг задумавшись и решившись, отвечаю я. «Идем в большой зал». «Угу-у», — нестройно отозвались авантюристки, освобождая меня из объятий. Выйдя же в циклопическое помещение, что предшествовало комнате с сердцем подземелья, я попросил девочек подождать чуть в стороне, а сам вышел вперед. «Явитесь», — приказал я своим призракам, мысленно потянув за связи. Миг, и я вновь чувствую, будто отбросил вперед себя незримую тень, плоскость которой была проходом в то место, что система обозвала духовным хранилищем. Вокруг заклубился голубоватый магический туман, и словно из земли выросли сотни безмолвных фигур, в полной темноте мертвого подземелья совершенно неотличимых от живых. Я смотрел на духов, а духи – на меня. В их взглядах горело даже не знаю, как это назвать, уважение, почтение нет, это не описывало всей картины. Религиозный фанатизм было уже ближе. У Вселенной определенно есть чувство юмора, избавиться от агров, что явно планировали начать мне молиться из-за своего примитивизма, только для того, чтобы обрести эльфов, что явно подумывают о том же самом, но потому, что я достал их натурально из ада. Вот только подобного рода взгляды, даже исходящие от остроухих красавиц в очень провокационных платьях, все равно напрягали. А еще, я поднял взгляд чуть выше голов призраков. Маги, жрецы, друиды, паладины, мастера клинка, рыцари огня и просто стражи границ — это говорило об их функционале, но я не мог воспринимать их просто своими орудиями, безымянными инструментами. Не после того, что они пережили. Точнее, не пережили, но испытали КХМ, неважно. Теперь бы еще понять, как решить эту проблему. ХМ, я скосил взгляд на свою главную спасительницу с лучшими в мире пушистыми ушками. Увы, как бы ни была велика ее мощь и как бы она ни шарила, но, очевидно, конкретно в этом деле Нырока мне не помощник, как и остальные. Вы помните, как вас зовут? Да, это было не самым гениальным вопросом, но что еще мне делать в этой ситуации? Призраки задумались. Часть из них почти сразу развела руками, показывая, что не помнит, другая часть вроде бы что-то попыталась ответить, но произнести они не смогли ни слова. Так попробуйте написать свои имена да хоть на полу. Закивали призраки и, вооружившись клинками, принялись за наскальную живопись. И я первый раз видел такие символы, но свободно читал их, понимая и ударение, и тембр. Это был тот же язык, на котором мы разговаривали с Эдриалом Делорином в предыдущем тренировочном подземелье, только письменная форма, а еще мне устойчиво казалось, что некоторые символы напоминают буквы, что я уже встречал в этом мире и не где-нибудь, а в книге заклинаний моей сиреневакой кошка-девочки. Кто-нибудь из вас понимает, что здесь написано? Решаю проверить свои ощущения. Я, нет, первой ответила Рёка, давая понять, что переводчик, который работал при обороне той заставы, здесь не активировался. Простите, хозяин, следом за ней повинилась Шива. ХММ. Нырока была менее конкретна и более задумчива, но и в ее интонации не чувствовалось однозначного узнавания. Ну, протянули в один голос близняшки, разглядывая разные надписи. После чего Эдиль неуверенно почесала щечку. Вроде бы это похоже на старое наречие эльфов, еще до разделения. Правда? Возбужденно замахала хвостиком Рёка. Тоже мгновенно встала в стойку Нырока, пожирая темных эльфиек жадно предвкушающим взглядом. Эй-эй-эй, даже поежилась под этим взглядом старшая близняшка, сделав маленький шажок назад. Разделение на светлую и темную ветви было около 13 тысяч лет назад, еще до раскола единого материка. Даже у эльфов о той эпохе толком не осталось знаний, не до того нам было. Ясно, подвел я черту под нарождающимся диалогом, пробежав взглядом по сотням уже начертанных на полу имен. Система, направил я в свою надстройку души желание и намерение узнать, почему я могу прочесть этот текст, равно как и все иные в этом мире, а девушки, что еще недавно, казалось бы, начали шпарить на этом же языке как на родном, ничего не могут. А еще что за тема с похожестью символов? Система имеет функционал конвертирования любой формы общения в понятную носителю и объектом общения. Те, на чью душу была произведена установка удаленного модуля системы, также могут быть подключены к этой функции. Кроме того, способность общаться на любом языке смертных является демоническим талантом, в той или иной степени свойственным любому разумному демону. Как существо, достигшее статуса существования, аналогичного владыке бездны, вы обладаете наивысшей степенью данного таланта, но те, кого вы взяли в свою гвардию, тоже развиваются посредством функционала системы, и соответствующий элемент духовного начала уже был успешно имплантирован в их души, однако их степень развития еще не позволяет вывести его на уровень, достаточный для свободного понимания текстовой формы языков. Ответ уже привычно сопровождался пояснениями с тем самым пониманием. Любая речь является способом опосредованно, через звуки или символы, выразить свои мысли и чувства, инструментом, что выполняет роль лишь передаточного звена. И когда кто-то что-то говорит или пишет это от руки, то обязательно вкладывает в свою речь те самые мысли и чувства, что желает выразить, иначе он просто не сможет сформулировать свою речь. Но там, где смертные не могут это вложение даже уловить, иначе бы не нуждались в изобретении передаточного звена, духовные сущности вполне воспринимают этот посыл. Проще всего воспринять его при личном контакте, в устной речи, когда говорящий буквально прямо на тебя изливает желаемые смыслы, и это низкий уровень таланта, то, что доступно любому разумному демону. Уловить смыслы через текст уже куда сложнее, да и текст тексту рознь, написанное от руки читать на порядок проще, чем распечатку с компьютера, где бездушная техника пачкает бумагу, хотя и последнее возможно, но там уже идет восприятие не столько прямого посыла писавшего, сколько инфополя мира, когда знание языка ты впитываешь буквально из самой реальности. И такое доступно уже только владыкам, да и то судя по тем образом, что передала система, я еще не был способен на это в чистом виде и на личной силе, только через функционал той самой системы, ибо слишком молод и слаб еще на фоне реальных владык, чтобы напрямую работать с инфополем и осознанно его воспринимать. Таким образом, девочки уже могли шпарить на языке собеседника в устном общении, считывая нужные знания и рефлексы прямо с него, но читать даже написанное при них еще не могли. Магнитофонные и видеозаписи, если они не синтезированы, а именно записаны, у них тоже проблем с пониманием вызывать не должны, ведь они хоть и на пленке, но все равно исходят от души. А вот с моими духами ситуация несколько другая. Они – продолжение моей силы. Пусть у них и есть свои души, но в мире они воплощены моей, и потому любое их воздействие уже считается опосредованным. Это позволяет мне получать опыт через их действия, все-таки их тела сформированы из моей маны и буквально, часть меня, но в то же время это отрезает нам возможность общаться. Преодолеть это было возможно и даже элементарно, душе моего воина нужно было всего лишь набрать такую мощь, чтобы начать просвечивать сквозь оболочку моей силы. Это, кстати, вернет им и голос. Вот только уровень их силы для такого должен быть. Я получил нужное ощущение, но вот выразить его в цифрах нет. Было только ясно, что до этого благого мига моим призракам еще пахать и пахать. Вайтлиан, что ты хочешь с ними делать? Поинтересовалась кота-девочка. Да все то же, что и с другими. Разбить на отряды и отправить на зачистку, ответил я, обдумывая откровение системы, ибо в ходе ответа от этой штуки у меня возникли еще вопросы, которые тоже нужно было разрешить. Например, почему часть призраков забыла собственные имена? Собственное имя – один из столпов сущности. Для самой возможности перековки сущности в существо бездны требуется вырвать из сущности ее имя. Отсутствие собственного имени ограничивает развитие энергетического существа выше ранга демон. Для слуг владыки душ в рамках системы ранг носит название элитный. Вот как, я еще раз окинул взглядом призраков. Их старательно перековывали, вот потому часть уже не помнит собственных имен. Система, здесь уже несколько сотен написанных на камнях имен. Ты ведь можешь все их присвоить владельцам без того, чтобы я бродил по рядам и называл каждого. Ваш уровень развития достаточен для частичного изменения принадлежащих вам душ. Изменения, я вновь познал, что в будущем вполне смогу как натурально порвать чью-то душу в клочки, так и восстановить из такого клочка сущность, и даже создать с нуля. Осознал механизмы, процессы, принципы, то, что уже умел и на что еще не хватало сил. Собственно, уже сейчас я мог частично восстановить чужую сущность с личностью из отголосков, что сохранились в чужой мане и жизненной энергии, задержавшихся в теле после смерти, даже если душа уже исчезла, вернее создать очень хорошую и самодостаточную копию, которая со временем сможет и полноценную душу в себе сформировать. Не гарантированно, те же жрецы достаточно высоких рангов имели свойство улетать к своему покровителю, ничего от себя в физической оболочке не оставляя, но в целом это было одно из базовых свойств моих сил. Но это так, для общего понимания механизмов. Что же касалось дарования имени, то тут тоже было все несколько сложнее простого появления набора букв на табличке. И я, и мои призрачные солдаты уже не были смертными, мы были духовными сущностями, и для нас дарование и получение имени было довольно сложным обоюдным процессом, требующим от меня буквально восстановить определенные фрагменты душ моих слуг, совершить своей сущностью повелителя действия, приложить усилия, и тем самым позволить развиваться дальше, в ранге, что будут эквивалентны уже старшим и высшим демонам. Пусть то развитие и будет по-прежнему требовать от призрачных солдат пропускать через себя все больше и больше опыта. Правда, набирать уровни они смогут и без такой операции, но это будет линейный рост, без качественного скачка, от которого напрямую зависит в том числе и возможность осваивать те же боевые навыки на мане. Да, мне вот интересно, а не начни я тыкать систему палочкой, она бы соизволила мне сообщить, что набранные мной войска могут просто взять и упереться в свой потолок, и до этого события было не так чтобы долго. Да что там, у меня, вон, агры были до всех этих эльфийских войск, и тоже напрочь безымянные, но про их возможную раскачку даже не заикнулись. Оценка вашего психоэмоционального состояния показывала, что сущности агров имеют низкую ценность и будут заменены при первой возможности на сущности, имеющие больший эмоциональный отклик. Остальные сущности в вашем распоряжении или имели имена, или требовали значительного времени для выхода на предел уровня обычного демона. Да понял я, понял. Даровать имя – это тратить ресурсы, уставать. Пусть оно даже не отображается в моем текущем статусе, но расход и напряжение все равно есть. И тратить на тех, кто так и так пойдет в расход, нерационально. Как и сообщать об этом мне, ведь до того момента еще нужно дожить. И пока я доживаю, я коплю ресурсы и развиваюсь. Безупречная, мать ее, логика. Ладно, просто присвой уже имена тем, кто их помнит. Внимание! Зарезервированные системой ранее объемы энергии были потрачены на формирование тренировочного подземелья. Дарование имени вашим призрачным солдатам потребует маны. Желаете все равно даровать имена призрачным солдатам? Да нет, да. Стоило мне подумать эту мысль, как сразу произошел целый каскад событий. Во-первых, примерно две трети моих бойцов обзавелись вместо сухого паладин-маг-жрец именем, вроде Ларифел, и резко стали как бы более материальными, а еще их уровни в табличках с цифры 45 упали до цифры 15, а вот в строке ранг, слово «элитный» заменилось на «рыцарь». Но самое значимое, и оно действительно перекрыло все остальные впечатления, это то, что меня накрыло ощущением огромной кровопотери, лихорадки и отравления одновременно. Мне стало хреново, да, с большой буквы «Х», ух, ноги подкосились, и я, наверное, так бы и упал, если бы не духи, мгновенно среагировавшие и натурально подхватившие меня на руки. Вайтлиан обеспокоенно дернулась ко мне и Нерока. Что случилось? Ее радужная оболочка вспыхнула голубым, всматриваясь в мое тело. Ты резко ослаб. Умх, какого? Дарование имени требует ресурсов и напрягает ваше духовное тело. 217 одномоментных наречений искалеченных бездной душ, пребывающих на 45 уровней развития в ранге элитной, повлекли истощение носителя. Едва прочитав новое сообщение, я открыл окно статуса и мысленно простонал. Показатель маны сиял гордым 013140. Помимо этого замечательного показателя, система соизволила меня уведомить, что на мне еще и куча дебафов повисла. Ибо мало того, что я перенапряг духовное тело, так я еще и истощил ресурсы своего организма. Потому заимел минус 30% ко всем статам, временно отключившийся навык духовного тела, штраф на естественное восстановление здоровья, выносливости и маны, а также замечательное уведомление, что принудительное вливание энергии любого вида мне не то что не поможет, но может еще и усугубить положение, вплоть до того, что даже поступление опыта на данный момент для меня заблокировано, и безопасное распределение будет все или запасать, насколько сможет, или стравливать на девочек. Другими словами, я из Супермена стал Суперменом с большим им куском криптонита на шее. Нет, так-то, даже порезанный, я смогу и золотого авантюриста заломать, и, возможно, даже мифрилового. Но вот рыцарь бездны меня в текущем состоянии порвет с высокой долей вероятности. А если их будет хотя бы двое, то и вовсе без шансов. И будет вся эта радость у меня неделю. Что же, продолжаем оставаться паладином. Говорили мне, что операция потребует маны, даже плашка внимания была. Нет бы на одном призраке сперва проверить, сколько там нужно. Но нет, мы же паладин, у нас 13 тысяч маны, мы в себе уверены, а мозги и предусмотрительность – это не про нас. Вот, целебный эликсир. Между тем суетилась Рёка, уже вытащив притертую пробку из фиала с моим зельем восстановления. Нет, сейчас нельзя, отказался я. Система, какого хрена ты не предупредила? Истощение и высокие нагрузки полезны для развития духовного тела. Ну да, как я мог забыть? Выбросить, считай, гражданского, ни черта не понимающего парня неподалеку от данжа с демонами, но так-то в глухом лесу, где он мог заблудиться и помереть с голоду, это пожалуйста, а вот дать нормальные пояснения, хрен вам по всей морде. И не надо говорить, что оно предупреждало, что такое действие приносит траты. Оно предупреждало недостаточно убедительно. Ты знаешь, что с тобой. Эдиль и Адиль тоже волновались, как и Шива, да чего там, тут все на уши встали. Да, демоны сильно покалечили плененные души. Я их исцелил, но это потребовало от меня куда больше усилий, чем я предполагал, из-за чего слегка перенапрягся, и ближайшую неделю боец из меня будет не очень. Ага, значит, в ближайшую неделю точно случится какая-нибудь пакость, покивала Эдиль. Большая, Адиль, и опасная, согласилась Рёка. Шива защитит господина даже ценой своей жизни. Вы чего? Я скосил взгляд на соратниц. Это закон природы. Если проблемы случаются, то они случаются в самый неподходящий момент, серьезно пояснила Нека. Сейчас, конечно, все боги на нашей стороне, и даже Бейс будет прилагать все усилия, чтобы погасить конфликты, а не распалить их, но, продолжила за подругой лучница, лучше бдить, отрезала старшая из близняшек, постоянно, денно и ночно оберегать Вайтлиана, подключилась и младшая, развратный Эфрайн, неодобрительно качнула ушками Нека, не могли сказать это более прилично, близняшки, разумеется, поспешили заверить тиранствующую Катю, что они, девочки приличные и ничего такого не имели в виду, а о чем подумала уважаемая старшая сестренка, им неведомо. В общем, убедившись, что со мной все относительно в порядке, девочки поспешили чуть разрядить атмосферу. К тому же они знали, что мне нравится наблюдать за подобного рода возней, так что эта перепалка, в сущности, была сделана для меня, за что им большое спасибо. Но надо вставать и двигаться наружу. А еще пусть на следующую неделю я однозначно объявлю больничный, но этот ранг, рыцарь, перевожу взгляд с компании скидывающих напряжение авантюристок на воинство вырванных из бездны эльфов, что источали в моем отношении тревогу, сочувствие, стыд за то, что мне стало плохо из-за них, и вместе с тем огромную благодарность, потому как они чувствовали, что я сделал для них нечто очень важное. Этот ранг, он ведь буквально эквивалентен старшим демонам и позволяет моим слугам полноценно и быстро изучать такие навыки, как ки меча, самоусиление и прочие насыщения оружия маной. И у меня тут еще сотня тех, кто может в этот ранг перейти, просто получив имя. Рёка, чуть хрипло, голос подвел, позвал я волкодевочку, увлекшуюся шутливой пикировкой на тему моего сбережения и поиска самых виноватых темных эльфиек, которых надо наказать. Чего? С некоторым беспокойством тут же подалась ближе наш бард. Ты же у нас творческая личность. Да, выдавливаю улыбку, чтобы ее успокоить. Да, неуверенно согласилась лучница. Отлично, мне нужно, чтобы ты помогла придумать мне сотню имен. Две сотни, поправился я, припомнив отряд мастера клинка Идриала Делорина, где тоже только он и имел имя в табличке над головой. К сожалению, киваю на строй эльфов, воздействие бездны на эти души зашло уже слишком далеко, и они их забыли. Без имени же там будет много проблем. Ух, аж присела Барша. Сложно. А кто говорил, что будет легко? Я повернулся к остальным девочкам. К вам у меня та же просьба. Ладно, нестройно протянули мои компаньонки. Ну, кроме Шивы, та, видимо, считала, что такое важное дело к ней не относится. Кстати, тема потери имени при попадании в рабство теперь начинает играть совсем другими красками, куда как более зловещими. Но в бездну этих степняков, КХМ, возможно, они уже там, пока же нам стоит вернуться на поверхность, попутно разобравшись с именами для всех моих бойцов. Ну и по отрядам их разделить тоже не помешает. С учетом ощущаемой силы того, что они показывали в подземелье, думаю, десятка бойцов составом паладин, маг, жрец или друид с усилением из простых бойцов для зачистки всего до пятого, а то и шестого яруса будет вполне достаточно. Что же, как черновик плана, пойдет, а там уже скорректируем, если что. Глава 7. Путь наш после закрытия подземелья проходил относительно спокойно. Ближайшие к данжу области были уже разорены демонами, и все, кто на них мог обитать раньше, уже давно сбежали в более безопасные земли. Кто-то с другой стороны вряд ли сам бы пошел в область, из которой бегут, да и некому было идти. Если верить сестрам, у них на родине не было развито сословие авантюристов, потому как все их функции брали на себя контролирующие разные территории кланы. Да, ты мог быть авантюристом и выполнять, по сути, ту же работу, что они выполняют везде, но твоим работодателем выступали бы твой собственный клан и старшие родственники, ответственные за конкретные вопросы, а не некая гильдия с гильдмастером. Все это приводило к тому, что единого военизированного формирования со слабой привязкой к земельным и владетельным вопросам там не было, а те, которые были, как раз получались очень привязанными к территории и не могли просто взять и выдвинуться большими силами за границы своей зоны ответственности, чтобы закрыть подземелье. Инородных же городов со своими гильдиями авантюристов близ княжества темных эльфов не было, потому как те, не будь дураками, сами прибрали все маломальски полезные земли, оставляя вокруг полосу отчуждения из пустыни гор, где могли выжить племена диких гуманоидов-каннибалов, но где невозможно было построить хоть сколько-то населенный город, ибо ему не хватило бы ни источников воды, ни пахотных земель. В общем, ни попутчиков, ни желающих потревожить нас каких-то местных властей мы не встречали, постепенно приближаясь к точке назначения. Попутно я привыкал к ослабленному состоянию и вместе с девочками занимался сочинительством. С учетом того, что поименовать нам требовалось почти 200 эльфов, последнее и впрямь было развлечением на многие дни, что кипятило мозги, как ни одному мрази преподу на экзамене и не снилось. Признаться, уже на второй минуте я начал жалеть об отсутствии интернета с его генераторами имен, что могли сделать тебе хоть толкиновский стиль, хоть вархаммерский, а хоть и файрунский с их десятком подвидов моих нынешних сородичей. Но мы превозмогали, пусть с перерывами на разврат, пусть с сеансами профилактического безумия, когда измученные умственными усилиями девочки начинали творить дичь и хулиганство, пусть приговорив далеко не одну бутылку вина. Да, это был тот самый случай, когда кошка-девочка говорит: тут без бутылки не разберешься, и все окружающие ее поддерживают в умозаключении. Короче, мы превозмогали, а граница Шинлизера между тем приближалась, и это усложняло процесс, ведь близняшки уже открыто предвкушали и обсуждали, куда нас поведут, что покажут и что постараются не показывать. В последние, как нетрудно догадаться, входили их многочисленные родственницы от 30 до 300 лет, и хоть оно подавалось вроде бы как шутка, но сколько реально шутки было в том, большой аой вопрос. Во всяком случае, Нырока и Рёка были полностью с сестрами солидарны. В общем, я с нетерпением ждал, когда истечет таймер дебафа, и пытался не думать о темных эльфах и Хинтае. В смысле, не проводить параллели между своим попаданием в мир японского исекая и возможными тропами сюжета, а еще не загадывать, и не предвкушать, и это было сложно, да, как вам Лириндель, тем временем предложила Рёка, озадаченно подергивая левым ушком. Звучит красиво, начала Адель, но, уже уловила тон ассасинкины Рока, опустим то, что тут нет семейного и кланового имен, принялась пояснять Адель, это допустимо, тем более при личном обращении. Однако именные корни Рин, Райс, Райт, исключительно мужские, а окончание Ель, женское. Так что нужно или убрать именной корень и получится Лидель, или менять окончание, и получится Лиринлиен. И оно подойдет тому здоровяку с посохом, а не друидке. А если Ливалионель, продолжила стоять на своем волкодевочка, ну, чисто из любви к искусству. В принципе, задумалась старшая из близняшек, Возможно, но конструкция получится переусложненной. Хорошо для приема, а в бою и быту иначе, чем Лин или Анель, вряд ли кто-то будет обращаться. А у нас уже 5 линов, напомнила аккуратная котя. У-у-у, сложно, недовольно протянула волкодевочка, забавно развесив ушки по бокам и прижав их к голове. «А ты что скажешь, Вайтлиан?» — обратилась ко мне Адиль. «Согласен с Рёка, сложно», — и погладил довольную волчицу между ушками. «Уже начинаю склоняться к идее взять несколько листов бумаги, написать на них варианты приставок, именных корней, окончаний, предварительно разделив на мужские и женские, а потом это дело разрезать и распихать по мешочкам. И пусть народ вытягивает сочетания сам и, если нужно, адаптирует под себя». Да, я трусливо пытался изобрести аналоговый генератор эльфийских имен. Задумчиво махнула хвостиком волшебница. А знаете, хорошая идея, а то из 200 имен мы смогли придумать меньше 50-ков, и то уже начали повторяться. Господин очень мудр, Шива оставалась Шивой, в том смысле, что не считала себя равной, предпочитая роль рабыни-прислуги и видя свое счастье и смысл жизни в служении. Порой у меня закрадывалась мысль, что единственное ее отличие от моих призраков состоит лишь в том, что она слабее, более хрупкая, ей нужно есть, пить и так далее. Ну, а в плюсах, возможность согревать постель. И хотя я понимал, что тут дело в культуре народа и эпохи, но все равно до сих пор было сложно поверить, что вот такое вот возможно без всякой магии и перековки личности. В общем, в очередной раз смирившись с тем, что я пал, возможно, даже ниже тех самых иссякайнутых эйшьей, которых не так давно порицал, для успокоения нервов и общей бодрости я поймал свою кошка-девочку, усадил на колени и подверг хулиганистому тисканью, что, правда, не помешало ей отдать высочайшие разрешения на предмет нарезаем бумажки. Против такого хода была только Рёка, поскольку не спортивно, но усаживание ее рядом с нашим карманным архимагом у меня на коленях быстро подавило очаг недовольства и семена сомнений, что могли вылиться в бунт. Да, так и запишем. Это было именно оно, а не распускание рук одним паладином, однозначно. Кстати говоря, помимо придумывания имен, разбавляемого небольшой долей разврата, за прошедшие дни произошел и еще ряд событий, а именно, призрачные солдаты из отправленной ранее сотни благополучно закрыли свои данжи и даже пару мелких, что народились по дороге, передав, правда, весь опыт девочкам, а свободные очки, получаемые из разбиваемого сердца, пусть и капнули на счет мне в размере 22 единиц, но сейчас были заблокированы до истечения ослабляющих эффектов. Кроме этого воины собрали с подземелья добычу и теперь потихоньку нагоняли нас, ведь перенестись прямо с ней в духовное хранилище не могли, да и сами по себе мгновенно перенестись тоже не имели возможности. Это из хорошего, из плохого же, их штурмы подземелья случились, когда я уже получил свою травму от перенапряжения, и хотя она у меня все-таки немного восстанавливалась, но восстанавливалась она в час по чайной ложке, а демоны между тем убивать своих врагов пытаются всерьез. Так я и узнал, что, исчерпав свою прочность и не найдя у меня маны на подпитку, призрачный солдат развеивается и хотя не погибает насовсем, но надолго становится недоступен. Со временем его возвращает в мое духовное хранилище, и его получается заново призвать, но временный лаг между развеиванием и попаданием ко мне у духа был значительный. При этом впасть в заблуждение, что дух погиб, возможности не было, так как связь с ним я продолжал чувствовать, но вот что-то для него сделать или как-то повлиять, пока его не притянуло, не мог. И, надо сказать, это было не очень приятное ощущение. В связи с этими обстоятельствами вставал вопрос по распределению и направлению новых сил на боевое дежурство. План разбиться на десятки и отправиться в свободный поиск был хорош, но не в ситуации, когда я толком не могу эти десятки поддерживать, да и сам не в лучшей форме. Слова девочек на тему того, что законы Мёрфи прекрасно работают и в этом мире, я мимо ушей не пропускал, да и без них дураком себя считать не привык. Так что призрачная армия пока оставалась при мне, ведя боковую и передовую разведку наиболее приспособленными для этого спецами. Хотя с учетом класса попавших ко мне в руки эльфов, то есть их срока жизни, объема навыков и личного опыта, там все могли вести разведку не хуже, а то и лучше моих шоколадных близняшек, просто в силу слишком огромной разницы в мастерстве. Но, как бы то ни было, время шло, имена сочинялись, мили под колесами фургона отматывались, И когда мы уже почти достигли границ Шинлизера и мне самому осталось меньше суток на восстановление всех параметров, случилось это, по моей связи с передовым отрядом призраков пришло ощущение беспокойства и опаски. Из-за все еще действующих ограничений я не мог взглянуть на проблему, подключившись к глазам призрака, но это не помешало нам стопорнуть караван и выйти на разведку, где сперва в области восприятия, а потом и своими глазами мы разглядели нечто напоминающее стойбище орды каких-нибудь татаро-монголов. Стойбище лежало не то чтобы на нашем пути, но определенно ему угрожало, да и в целом располагалось явно с прицелом на место нашего назначения. Дело в том, что как раз чуть дальше начинался пограничный лес, уже являющийся эльфийскими владениями, пусть и почти незаселенными, если верить сестренкам Эфрайн. По нашему плану, где-то к вечеру мы как раз должны были выйти к пограничной заставе в этом лесу, где несли службу члены клана Гард. И все бы хорошо, но сентенция о грядущих неприятностях, выдвинутая девочками, походу, оказалась полностью верной. Во всяком случае, в стойбище мои глаза вылавливали отнюдь не человеческие фигурки беженцев, а неких собакоголовых образин, напоминающих больше вставших на задние лапы животных, чем покрытых шерстью людей. И что-то мне подсказывало, что это, во-первых, далеко не мирные туземцы, а во-вторых, по-тихому мимо такой орды нам караван не провести, даже если делать по степи большой крюк, ибо если не первая, так вторая-третья партия разведчиков-охотников, а такая орава не может просто сидеть на одном месте и вообще никак не пытаться найти пропитание, движение сотен телег заметит обязательно, те пыль поднимают как-никак. В общем, нужно было решать, что и как делать, и решать быстро. Даже навскидку собакоголовых было 1000-2, если не 3. Для города с укреплениями и нормальной стражей это скорее просто неприятность и головная боль, но для 200 беженцев с телегами в чистом поле – смерть. Итак, ваши мысли, не откладывая дело в долгий ящик, как лежал, так и поинтересовался я у своих спутниц, глядя из-за кочки на шевеление орды. Ну, задумчиво почесала носик Эдиль. Это орда гнолов. Тут с десяток племен собралось, не меньше. Мы чего-то такого и ожидали, но не так быстро и не в таком количестве, внесла корректировки Адиль. Меня больше беспокоит то, что они стоят лагерем, чего-то ждут, нахмурилась Нека. Еще дикарей, их же там и так не меньше пары тысяч. Сама придумала и сама возмутилась мысли Река. Это же шинлизирские леса, с гордостью ответила старшая ассасинша. И что, шинлизирские леса способны без остатка поглотить в себе любые воинские формирования, не менее гордо пояснила младшая. Знакомо, я не сдержал улыбки, ибо слышал похожую сентенцию о лесах белорусских. Ну а всплывший в голове образ сурово партизанищей эльфийки в шапке-ушанке, с мосинкой и обязательно ручным боевым медведем. Да, это было хорошо, слегка безумно, но хорошо. Ну так эльфы же, кивнула неправильно понявшая мою пантомиму Нека. Угу, согласилась с ней волкодевочка. Но это не снимает вопроса, что они там делают и что делать нам. Что делают, вернулась к серьезному тону Эдиль. Наши стражи границ не могли не заметить такую толпу. Так что, скорее всего, когда гнолы дошли до леса, их там уже ждали. Это маленький отряд еще имеет шансы просочиться и подгадить, а такая толпа, точно нет, солидарно кивнула Адиль. Так что они сунулись, получили по зубам и отступили. Почему тогда их не добили, удивилась Нерока. Потому, повернулась к ней младшенькая, что это в лесах у наших есть сильное преимущество. Эльфов не так уж и много, а граница большая. Пусть в среднем качество наших воинов выше, но по большей части это все равно просто хорошее железо или начальная сталь. И на открытой местности 300, если и устоят против 3000, то с большими потерями. Да уж, поежилась Река, очевидно, вспомнив оборону Брода. Там мощь войск была повыше, как и позиций, но и атакующих имелось. Энда, в общем, представление о том, что толпой валит и льва, девочки получили прекрасное. Мы, правда, шли уже под графа, если не имперский титан из Вархаммера, то тяжелый танк так точно, потому на нас толпа должна была быть посерьезнее, чем просто зомби, но общий концепт да, общий концепт все присутствующие успели на себе почувствовать. Хорошо, допустим, это объясняет, почему эльфы не выходят зачистить проблему у своих границ, а также почему гнолы не суются дальше, но это совсем не объясняет, отчего они сидят у вашего порога. Поинтересовался и я интересующим меня вопросом. Тут тоже все просто и очевидно, вздохнула старшая эльфийка. С прошлых мест их согнали демоны, куда им еще идти? К граничному морю, откуда пришли мы, так долго, и как раз на пути подземелье, которое мы закрыли. И еще неизвестно, сколько появилось за ним и можно ли это все обойти. Не говоря уже о том, что ни земель тех они толком не знают, ни путей, а эльфы Шинлизера для них, враг привычный. И привычка эта, подхватила ее сестра, сейчас сыграла с ними злую шутку. Небольшой рейд из молодых идиотов, которые хотят пограбить и показать свою удаль, это одно, полосу леса такие втихаря пройти могут, потом что-нибудь пожгут, стащат, может, нападут на деревню даже, и если рядом хорошего друида или отряда стражей нету, то могут и удрать, а такая орда, совсем уже другое, тут даже к лесу подойти незаметно не получится, так что теперь они, скорее всего, сами не знают, что делать дальше, но это ведь не может продлиться долго. Нырока напряженно дернула хвостиком. Вряд ли у них много припасов, и, когда те закончатся, им придется что-то решать. Не говоря уже о том, что такая толпа гарантированно будет перехватывать все караваны с беженцами и торговцами, добавила и лучница. Логично, признал я аргументы девушек, и договориться с ними у нас не получится, не так ли? Нет, покачала головой Адиль. Хоть гнолы и разумны, но их разум не сильно отличается от такового у гоблинов, орков и лиагров. Что же, значит, проблему решим радикально. Но еще почти сутки я буду не в форме. Это не проблема, отмахнулась Эдиль. Мы тут все уже на уровне мифрила, а значит, если среди той толпы нет хотя бы половины десятка золотых магов или кого-то сопоставимого, то перебить мы их сможем раньше, чем выдохнемся. А еще можно призвать твоих драконовластных святых духов. Тогда эти дикари и вовсе не успеют понять, как сильно они ошиблись, заявившись к нашему дому, подкинула идею Эдиль. Когда они стали драконовластными, укоряюще сощурилась на нее Нырока. Когда ко мне пришло вдохновение и родило это слово, гордо вздернула носик темная эльфийка. Надменный Эфрайн, негодующе замахала хвостиком кошка-девочка. «КХМ, вы уверены, что это хорошая идея?» Поспешил я вернуть разговор в конструктивное русло. «Это будет хорошая идея, очень хорошая, прямо-таки замечательная, прекрасная». Принялись на пару увещевать меня про прохиндейки эльфийского роду племени, и я печенью почуял не то чтобы подставу, но, скажем так, намерение сестренок что-то сотворить, что-то далеко идущее. «Девочки», — я вскинул бровь, — «вы ведь не задумали что-то?» «Ну-у-у», — дружно сделали самые невинные моськи леди Эфрайн, КХМ, сурово надавила кошачьей суровостью наш карманный архимаг. «Ладно, ладно», — принялась колоться Эдиль, — «за этим лагерем, скорее всего, наблюдают наши, и это хороший шанс заявить о себе. Одно дело, адамантитовый авантюрист с хорошим отрядом, это уважаемо, ценимо, очень ценимо и уважаемо, но адамантитовый князь с отрядом в несколько сотен золотых бойцов и личной свитой из мифриловых, это гораздо, гораздо уважаемее». Закончили они свою психическую атаку хором. «Отличный план, мне нравится», сразу же сменила гнев на милость Нырока. «Проклятие, тру. Ты должна была остановить бесчинство этих вертихвосток, а не присоединяться к ним». «Да», — довольно прикрыла глазки Ирёка. «А насчет князя вы уверены? Я же из другого мира, предпринимаю робкую попытку воззвать к их совести, или что там у них ее заменяет. У тебя есть несколько сотен эльфийских воителей золотого ранга, которые сопоставимы со всей военной мощью не только пограничного дома Эфрайн, но и всего клана Гард». Не моргнув глазом, просветила меня Эдиль, а то и больше. Адиль лучилась довольством. «И еще там было что-то из серии Ваот, оно мое, родное, любимое. Вы планировали это с самого начала?» Я с подозрением окинул взглядом близняшек. «Ну, не сказать, чтобы это...» Заерзала старшенькая. «Все с вами ясно», я вздохнул. «Чем хоть это грозит? Пока воюем, ничем», успокоила младшая. «Потом могут быть варианты. Вайтлиана под шумок не попробуют отравить или прирезать». Без обиняков поинтересовалась идеальная кошка-девочка, причем никаких возражений на тему выдвижения меня в князья от нее не поступило. Впрочем, котя всегда была хозяйственной, а тут такое. «Точно нет», — покачала головой Эдиль, он же адамантитовый эльф. «Это очень ценно. А вот пропихнуть в жены какую-нибудь вертихвостку, чтобы привязать к клану, или двух», улыбнулась Адиль. «И мы готовы взять эту важную ответственность на себя и связать свою судьбу с добрым, щедрым, сильным и красивым недраконом». Коварный Эфрайн, С отчетливым уважением в голосе протянула Нека, одобрительно попридав ушками. «Главное, никаких сестер», – забеспокоилась волкодевочка. «Вы говорили, что у вас много сестер». «Согласны», – солидно покивали эльфийки. «Но это мы решим. А вот пронюхай светлые, там может быть сложнее, но мы тоже это решим. Что же, раз вы закончили делить тушу неубитого дракона, КХМ, я поправился, в смысле, меня без меня женить? Нет-нет, я не возражаю и согласен». Но давайте все-таки оставим этот смущающий момент и вернемся ко всякой скучной рутине, вроде тысяч злобных дикарей, что встали недалеко от леса. Заранее спасибо. Да чего там решать? Меланхолично пожала плечами котя. Уже и так очевидно. Ты призываешь часть своей свиты, мы под их прикрытием уничтожаем дикарей. Наблюдающие за этим делом из кустов эльфы впечатляются и проникаются уважением. А дальше эти две захватывают власть в стране. Ну, в общем и целом, да, хотя со властью в стране, ты спешишь, поправила Неку Эдиль. Как будто по вашим физиономиям непонятно, куда вы нацелились, поддержала подругу Рёка. Хаем, то есть вы предлагаете не ждать до моего восстановления, решил я уточнить более прикладные вещи. Нет смысла, качнула хвостиком и ушками Нерока. Как ни странно такое говорить, но вся эта орда сейчас не представляет для нас никакой серьезной угрозы и помехи, потому тратить время на пустое сидение рядом с ними, вместо того чтобы нормально доехать, обустроиться и получить поддержку эльфов, в том числе и информации о срочных проблемах, просто нерационально. А еще она явно рассчитывает, что ее пустят в библиотеку, сдала волшебницу Рёка, и ей не терпится, судя по взгляду моей кошачьей прелести. Волкодевочку будут вновь ждать нелегкие времена. Впрочем, лучница уже научилась получать от этого удовольствие, а потому не стеснялась. Ну и получить очередной балл в их негласной войне подколок с Катей ей хотелось. И, что ни говори, этот раунд остался за волчицей. На этом выработка принципиального решения была закончена, и мы приступили к деталям и тактике. Кто, что, куда, сколько, чем и как бьет, чтобы и не мешать друг другу, и слепых зон не оставить. Да и близняшкам явно хотелось выпендриться перед сородичами, что тоже вносило свою лепту. В общем, предстояло крепко подумать и даже подопрашивать ряд моих призраков для лучшего понимания их возможностей, в результате чего решено было вернуться к каравану и возобновить его движение. Главной проблемой, с которой сталкивались наши планы, было заставить противника не разбежаться, ибо не хотелось оставлять недобитков, которые потом обязательно где-то создадут проблемы. А для этого требовалось или окружить лагерь дикарей, но как ты его окружишь, если их около 3000 сидят они не плечом к плечу на головах друг друга, а в огромном лагере, вольготно раскинувшемся на добрую милю в длину, или заставить собраться всех вместе и накрыть одним ударом. Вот и решено было сделать из каравана приманку, ибо что еще может заставить голодных дикарей каннибалов рвануть всех вместе в одну точку, как не приближающийся караван, который можно разгромить и разграбить. Потому да, драться придется непосредственно вблизи беженцев, чтобы просто успеть среагировать на изменение обстановки и защитить народ, но и беженцы у нас непростые, а также будут предупреждены, и нас ведь не всего шестеро, если считать Шиву. Играть же в конспирацию никто у нас уже не хотел, а логлазые прохиндейки с острыми ушками так и вовсе мечтали всем показать, кого привели домой. Заодно сразу и выяснится, будут ли меня сторонние граждане считать СТРРашным некромансером или реакция девочек обусловлена не только нашими личными отношениями. Позже. «Эрик, тормози», — скомандовал я головной телеге, когда показавшийся впереди лагерь пришел в движение, заметив нас. «Светлые боги», — побледнела одна из авантюристов кшарианцев с енотовыми ушками, чьего имени я не знал. «Нам конец. Прекратить панику. Разворачивайте защитное построение», — прикрикнул на нее темный эльф, даже после присоединения к нам главы гильдии Езеллота, Затраса, оставшийся реальным начальником каравана. «Ух, много более позитивно», и капельку кровожадно протянул Адиль, разглядывая орду. «Кто же их всех хоронить будет? Думаю, что-нибудь придумаем», — хмыкнул я. «Мои девочки ни на мгновение не усомнились в их драконе-паладине. Хотя, с точки зрения здравого смысла, конкретно нам действительно ничего не угрожало, отряд вполне смог бы прорваться хоть через всю Орду и дальше пойти по своим делам, даже с учетом моего не лучшего состояния. Ладно, выдвигаемся потихоньку», первым сделал шаг вперед я, благо все не то что в нашей команде, но и во всем караване уже были вооружены, одоспешены и даже магически защищены, насколько это было возможно в массовом выражении. «Угу», — кивнули авантюристки и одна рабыня. Народ за нашими спинами не медлил, и вскоре уже и наш фургон встал в круг, внутрь которого завели лошади и гражданских, отчего транспорт превратился в своего рода стену 1,5 метра высотой и шириной. Разумеется, до полноценного укрепления такой эрзац поделки было далеко, но и с наскоку пробиться через подобное смогли бы только агры. Впрочем, по плану до этой стены все равно никто не должен был добраться. Неподвижное ожидание приближающегося врага между тем стало новым опытом в моей жизни, и не скажу, что приятным. Однако нервы у меня, да и всей моей команды, уже были закалены много более страшными зрелищами, нежели накатывающая волна жадно скалящихся и подвывающих дикарей, что и впрямь оказались теми еще дикарями, которые и намека на возможность диалога не проявили. Минуты шли, девочки сжимали уже насыщенное маной оружие и готовились к рывку, гнолы приближались. И вот когда нас разделяла жалкая 100 метров, и собакоголовые уже не имели времени что-то сообразить и остановиться, с моих губ сорвалось короткое «Явитесь», и с ощущением раскинувшейся по обе стороны от меня тени из потоков голубого пара сгустились несколько сотен древних эльфов, уже стоящих в едином, как по линейке, строю. Миг и единым, слитным движением широкие каплевидные щиты сомкнулись в монолитную стену, а в небо поднялась туча спущенных одна к одной стрел, сокрушающая длань бури, грохочущая кара небес, тысячи уколов в поиске цели. Начало зачитывать формулу цепной молнии, воздевшая посох вверх нырока, мы же рванули вперед, сходу пуская с клинков серпы убийственной энергии. Кто умел их пускать и у кого не было магического истощения? Орда ревела и бежала на нас, еще не понимая, что мертва. В прошлом лишь 100 пограничной стражи народа, к которому принадлежала моя армия, 3 часа держала многотысячную армию трудноубиваемых тварей, что реально пытались подползти и загрызть, даже если им отстрелить руки и ноги. Со мной же была элита их вооруженных сил, лучшие из лучших. Их стрелы уже не могли кончиться, их руки не могли устать, их тела не боялись смерти. А еще с ними были маги, жрецы, паладины и друиды, которые незамедлительно включили свои силы в бой. В общем, к моменту, как толпа монстров добежала до стены щитов, она потеряла больше 1500 бойцов, то есть добрых 2/3 всего состава, если не больше, ведь в лагерях все-таки кто-то остался. Гнолы успели что-то понять, испугаться, попытались рвануть в бок, подальше от нас, но было уже поздно. Призрачные маги и жрецы работали по соседним квадратам, а дилиэдиль разрывали ряды врагов серпами ки меча, а лучники, совместно с Река, добивали остальных, кто, так же, как и маги, работая по площадям и своей силой размножая стрелы, а кто, точечно, по целям. Только со скоростью и убойной мощью полноценной СВД, если не противотанкового оружия. Так что спустя еще минуту все было кончено, а никто из защитников Вагенбурга даже оружие не обогрил. Но кончилось все только у каравана, ведь в стойбище кто-то остался, так что дальше призраки получили приказ вперед, и уже мы стали накатывающей смертью для тех, кто стоял на месте. Такой акт ксеноцида принес моим девочкам 2 уровней. Нырока подняла 1, как и близняшки, Река взяла 2, а вот Шива скакнула аж на 4. Мне ничего не досталось, ведь перенапряжение, но я был не в претензии, напротив, радовался увеличившейся силе тех, кто стал мне дорог. Что же, это было просто, появившаяся подле меня Эдиль довольно улыбнулась, захватывая мою правую руку. Кто бы сказал мне год назад, что я буду на такое способна, вторила ей Эдиль, повторяя маневр сестры по отношению к моей левой конечности. Драконы, лучшие. Было принято коллегиальное решение, и меня синхронно чмокнули в щеки. Паршивки, умеют же. И да, никого в нашей группе уже не смущало, что мы тут только что перебили не слабую для этих краев армию меньше, чем за время, что нужно для того, чтобы выпить чаю. К нам гости, прервала развратные наклонности близняшек подошедшая Нырока, указав, как из леса выдвинулась группа из нескольких, очевидно, эльфов. А они быстро, вскинула бровь Река. Над лагерем летала сова, ответила Эдиль. Так что они уже знают. Скорее всего, там тетушка Фукураиль. Тетушка Фукураиль, теперь вопросительно вскидывать бровь настал мой черед. Она, друид. Хороший друид. Очень хороший. Но ей уже сильно за 300. И есть куча сов. И другой живности. Ну так друид же, не поняла Река. А вот мне пришлось приложить много усилий, чтобы не рассмеяться. Правда, судя по тому, с каким энтузиазмом близняшки указали на возраст тетушки, они ее, скажем так, опасаются. Не напрямую, а в плане конкуренции, кажется. В общем, интересно. Через некоторое время эльфийская делегация дошла до нашего отряда и встала на месте, очевидно, приглашая на переговоры. Ну и рассматривая, кто это там небольшой армией рядом с их землями гуляет да орды гнолов вырезает. Сами эльфы Шинлизера оказались такими же темными эльфами, что работали авантюристами в южных городах, правда, с нашей нынешней точки зрения, уже скорее северных, не суть. В общем, ниже среднего по меркам людей, жилистые, кожа приятного шоколадного цвета, глаза у большинства красные, уши длинные и заостренные сверху, направлены чуть в стороны. От знакомых мне авантюристов их отличала только единообразная амуниция, выполненная в стиле, явно родственном тому, который использовали мои призрачные эльфы, но попроще и с поголовным воронением. Единственный, вернее, единственная, кто в этой компании выделялся, это девочка лет 10, с янтарными глазами, ростом ниже Нерока, облаченная в странную одежду. Даже не знаю, как это назвать, поросший мхом кожаный охотничий костюм с плащом из листвы подходило более всего, только я не уверен, насколько оно было именно из этих материалов. Но смотрелось красиво, особенно капюшон с совиными ушками, на которых даже кисточки имелись, а в лесу, если это особо прислонится к дереву, в упор не увидишь. Причем это была натурально девочка, а не лоля, я бы и рад обмануться, но с моим восприятием я даже при столь закрытой одежде детское тело от тела сформированной половозрелой женщины отличу, но при этом именно она была сильнейшей во всем отряде, да и, пожалуй, вообще сильнейшей из всех местных жителей, кого я встречал, за исключением демонов. Адамантит не адамантит, но на мифрил по своей магической мощи эта малышка тянула 100%. «Приветствуем вас, почтенный, на землях Шинлизера», — начал разговор именно девочка. «Мое имя — Фукура или Фрайн из клана Гард. Могу я узнать ваши имена и что привело лорда Светлых в наши земли?» «Тетушка Фуку». Слева от переговорщицы появилась тень и сделала хвать. «Тетушка Куру». Тень справа повторила маневр. «Что-то это мне напоминает. Вы, чуть заторможенно, словно ее отвлекли от дела, куда она погрузилась с головой, обвела этих негодяек янтарным взглядом эльфийка. Кто такие?» дружно протянули Рёка и Нерока, явно сбитые с толку. «Да и я, признаться, чуть опешил. В том смысле, что близняшки эту малютку явно знали, да и некоторые фамильные черты действительно виднелись, но почему она так на них отреагировала? При этом ее тискали, натурально, на глазах толпы народа. И она вот тоже никак на это не реагировала, сохраняя каменное спокойствие. «Мы, твои внучатые племянницы по линии третьей сестры», — хором ответили близняшки. «А-а», — все с той же заторможенностью, но вроде как и пониманием протянула девочка. «КХМ, а это нормально?» — осторожно поинтересовался я всей ситуацией у сопровождавших малышку воинов, пытаясь переварить ее абсурд. «Да, это обычная ситуация», — меланхолично произнес один из бойцов. «Госпожа Фукураэль, друид уже более 1500 лет, у нее особое восприятие мира. Прошу прощения», — подняла на меня глаза означенная Фукураэль. «Эти, новый взгляд на близняшек, что продолжали ее обнимать. Я не знаю, как вас зовут», — последовало в их адрес только укора. «Я не запоминаю имен и лиц родственников», — уже опять глядя на меня, безучастно пояснила девочка. «У меня слишком много родственников. А, я сама сделала, чтобы мое тело осталось ребенком», — перебила меня малютка. «Так проще, никаких проблем со взрослыми потребностями, никаких сложностей с личной жизнью и поиском достойного мужчины, и я могу полностью посвятить себя любимому саду и питомцам. А еще она обожает, когда ее тискают», — внесла свои пояснения Адели, продолжила обнимать, натурально поглаживая, жамкая и помякивая, свою М-бабушку, как настоящего милого ребенка. «Да», не моргнув глазом, подтвердила друид адамантитового ранга. «Это приятно, не могу с этим поспорить. Картина, как две фигуристые темные эльфийки самозабвенно тискают маленькую милую девочку, невольно навела на мысли, что я был бы не против оказаться на ее месте. Это объясняет их навыки в общении с тиранствующими архимагами», как бы невзначай отметила Рёка, тоже созерцая эту сцену. Взгляд кошка девочки стал очень тяжелым и суровым. «Ушками дерг-дерг, хвостиком мах-мах, и вся такая, я тут ни при чем, я просто мимо проходила. Что ж, приятно познакомиться, мое имя Вайтлиан. Если кратко, то я прибыл помочь вам в темные времена. Пригласили меня и Дели-Адели Фрайн из клана Гард, кивок на близняшек. А еще мы привели караван с нашими из Эскеля и Езелота, гордо добавил Адель. Это хорошо, озадаченно моргнула малютка. Вы очень помогли, и вы сильные. Я запомню, как вас зовут. Ура! Довольно воскликнули сестры, подпрыгивая на месте. Подобное признание, очевидно, много для них значило. Да и увидев сородичей непосредственно из дома, они заметно оживились и повеселели. «Никто не дозволял вам останавливаться», — сурово надула на них щечки Фукураэль, требуя восстановить тисканье. «Друиды странные». И еще я скосил взгляд на Неку. Та, уловив мое внимание, принялась старательно смотреть в другую сторону. В общем, закончив ритуал тисканья крутого друида, мы узнали, что гнолов до нашей встречи спасало лишь то, что сия леди была не совсем боевым классом и за пределами леса становилась не то чтобы бесполезной, но явно проседала в мощи, к тому же совсем не любила суетиться и воспринимала мир, так сказать, в разрезе времени, так что концепция «они все равно умрут от голода» ее более чем устраивала. Рассказали мы ей о себе, подтвердив на деле ожидания, что шинлизерцы известию о том, что к ним явилась подмога в силах тяжких, очень обрадуются, как и известию о закрытии крупного подземелья в неделе пути к северу, о котором тут уже знали, но сделать, как из-за орды гнолов, так и по причине иных проблем, пока ничего не могли. Вот тема с призраками вызвала некоторую оторопь, но именно оторопь, а не страх. Никто, ни один эльф или кшерианец-авантюрист из подтянувшегося к месту действия каравана, не заподозрил в почти полностью идентичных живым призрачных эльфах нежить. Только Фукураэль смотрела на них как-то по-особенному, но и она, найдя, сама, в рядах безмолвных воинов несколько друидов и обменявшись с ними непонятными сигналами посредством движения своей маны и вливания ее в окружающую землю и траву, успокоилась и как будто преисполнилась уважением.